С 24 июня по 5 июля учреждены Российский комитет по воспоминанию о великом вожде Ким Ир Сене, Французский и Куэйтский комитеты по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене, Индонезийский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене, Румынский национальный комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене, Таиландский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене и Комитет партии социалистов-юнионистов Сирии по воспоминанию о господине Ким Ир Сене. Новые комитеты решили организовать по случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена культурно-политические мероприятия, посвященные его революционной жизни и бессмертным заслугам. Между тем, 3 июля прошло учредительное собрание Комитета по воспоминанию о товарище Ким Ир Сене Международной ассоциации восточноевропейских и среднеазиатских региональных обществ по изучению идей ЧЧ и политики Сунгун.